do shit until they murder me. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о таком явлении, как жалобы на действия взыскателей. Часто задают мне вопросы, стоит писать, не стоит, пишем ли мы жалобы, как это все происходит. И разобрать хочу на конкретном примере. Сейчас прослушайте разговор заемщицы, которая обратилась к нам за помощью, с особью мужского пола, который представился взыскатель. Хорошего прослушивания. Далее будут мои комментарии. Да. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Меня Марат Викторович зовут. Я звоню вот вам по поводу займов ваших. Вы не будете рассчитываться добровольно? Какого займа? Ну, вы через интернет брали тут один займ. Ну, какой? Посмотрите. Ну, я вам название не скажу. Тут а долг почему? Чуть больше 20 тысяч. Ну, просто я коллектор уже. Ну, я понимаю, что вы коллектор. Вы должны представиться. Фамилия, имя, отчество. Так какой вы организации? Какой представляете? Ну, а что, можете коллектор дальше... Коллекторское агентство «Восток Инвест». Меня зовут Пашаров Марат Викторович. Угу. Вот, представился вам. Хорошо. А теперь вот у меня вопрос. Вы добровольно будете их закрывать или надо, чтобы коллекторы работали? Какой займ? Все. Какие все? Ну, которые у вас есть. А какие у меня есть? Елена Владимировна, я вам не напоминал. При чем здесь напоминалка? Вы должны вообще меня уведомить. Если вы сами не знаете, то... Нет, я вам ничего не должна. А, все, тогда я вам тоже ничего не должна. Не должны? Нет, ладно, не должна. Мой номер себе сохраните на всякий случай. Я, когда сейчас нервы трепать звонками начну, вашим мамам, бабушкам, да тетям, ради бога, Господи. Пожилым и не пожилым. Ну, вы уже закон нарушаете, вы уже нарушили. Да. Я его и буду нарушать. Ну, вот вы знаете, у меня, во-первых, записывается разговор. И эта запись пойдет куда надо. Ну, все. Да вы всегда так говорите. Делаю, что вы мне вот так вот говорите, я записываю. Нет, вы мне стали угрожать тем, что начнете звонить по моим, не знаю, родственникам, моим папам и все остальное. Ну, это разглашение третьим лицам. Так, это нарушение. Какой статьи у нас? Какой? Не знаю. Да вы что? Да я не знаю. А как это вы не знаете? Вы же работаете коллектором. Почему вы не знаете, ну, какая как бы, это статья? Ну, как бы, вы мне сказали про угрозу. Угроза – это одна статья. Какая статья данных, угроза? Статья. Ну, почитайте, я вам... Нет, ну, вы должны знать. Я-то знаю, ладно. Какая статья. Мой номер... Я что, вы сливаетесь? Чего вы сливаетесь? Сохраните мой номер. Зачем мне сохранить номера? Нет, а что сливаетесь? Девушка молодая, ее в жизни видела. Думает, что... Да, я много чего видела. Во-первых, я много чего видела. Не знаете моей жизни, не собираетесь сохранять. Точно так же, как вашим бабушкам. Да, у меня их нету. Начнем с этого. Ни отца, ни матери, ни вообще никого, я одна по жизни. Понятно. А у тебя есть? У кого? У него есть бабушка, дедушка. У кого? У Дмитрия. Это кто такой? Кто такой? Угу. Дмитрий Сергеевич. Ну, бывший муж, что дальше? Бывший муж. А, ну, понятно, бывший. Ну да, я бы от такой тоже ушел. Ладно, да вы что? А зря. Пусть ваши родственники совсем не знаете. Ага. Как я не знаю? Вы человек, который берет деньги и не возвращает, а потом... А вы человек, работаете коллектором и не знаете статей. Я не работаю коллектором. Вы только вы сами себе противоречите. Нет. Вы сами себе противоречите. Вы сказали в начале разговора, что вы коллектор. Так, так. А сейчас вы говорите, что ладно, вы не коллектор. Ой, вообще интересный вы человек. По завершению этого разговора включился автодозвон. Что мы сделали? Мы взяли данные записи разговора, детализацию звонков и составили заявление в Роскомнадзор. Роскомнадзор, в свою очередь, усмотрел в данных действиях уголовное преступление и передал в МВД. На удивление, МВД не стали отписываться, а начали разыскивать данную особь. Нашлась она на Кавказе, скажем так, не будем уточнять подробности. По удивительным для меня непонятным причинам данный номер телефона зарегистрирован на физическое лицо. Почему-то они не позаботились о том, чтобы там купить какую-то левую сим-карту. На данный момент этот человек объявлен в розыск, и разыскивается он по подозрению в хулиганстве. Я лично от себя очень рада, что так у нас завершилось данное мероприятие, скажем так, потому что часто направление жалоб и в ФССП, и в Роскомнадзор, и в МВД даже, часто мы получаем просто отписки, ну, скажем так, 50 на 50. Но благодаря грамотно подготовленному заявлению, собственно говоря, мы получили вот такой результат. Поэтому, дорогие друзья, отвечая на ваши вопросы, нужно ли писать жалобы? Да, жалобы нужно писать всегда. Но обратите ваше внимание, что если вы пишете жалобу, у вас должна быть хорошая доказательная база. Потому что часто у меня спрашивают, как вот написать жалобу за звонки третьим лицам. К сожалению, вы, если у третьих лиц нет записи разговора, и вы не можете предоставить детализацию, к сожалению, вы никак не сможете это доказать, соответственно, это стопроцентный отказ. Да, никто не будет в этом разбираться. Это первое. И еще о чем хотела сказать. Не знаю, знаете вы об этом, не знаете, что делать, если на вас включили автодозвон со скрытого номера. В таком случае вы заказываете детализацию. После этого в детализации скрытые номера, они видны. То есть вы видите, с какого номера на самом деле вам осуществляется звонок. Вы просто вносите этот номер в черный список, автодозвон исчезает. На этом, пожалуй, все. Я очень надеюсь, что данный материал был вам интересен. Как всегда, попрошу вас ставить лайки, подписываться и обязательно обращаться ко мне, если у вас есть какие-то юридические вопросы. Пока-пока!